Глава 41. Эдисон и Генри спешили за ней, и мягкий стук лап Эдисона и шаги ее друга по твердому бетонному полу придавали Нове уверенности. Они двигались быстро, гораздо быстрее, чем Фергус. Ведь он шел не один, а со свитой и с Руби и Риком, которые любили бегать зигзагами и вынюхивать каждый угол. Неужели Руби и правда удалось найти в шерстяной комнате изумрудную звезду? И Фергус как-то об этом узнал? Интересно, как Руби сумела прикоснуться к звезде? Все эти вопросы могли подождать. Сейчас нужно было срочно найти котят. Нова чувствовала, как устали ноги, а в боку пульсировала боль. «Не сдавайся!» — пробормотала она, с трудом разлепив пересохшие губы. «Ты почти справилась!» Ее дыхание становилось все чаще. Она споткнулась, уперлась в холодную стену и побежала дальше. «Впереди!» — крикнул нагнавший ее Эдисон. «Туннель заканчивается!» Вскоре луч фонарика наткнулся на груду камней и щебня. «Тайберн где-то недалеко», — сказала она скорее себе, чем Эдисону, который уже карабкался по камням. «Здесь достаточно места!» — крикнул кот. «Даже для Генри с его длинными ногами!» Нова огляделась и направила фонарик на туннель, из которого они вышли. Генри бежал далеко позади, задыхаясь и хватая ртом воздух. «Скорее!» — крикнула Нова. «Мы почти на месте! За этими обломками лежит путь, по которому идут Фергус и его люди!» Генри проделал над собой усилие и побежал быстрее, а добравшись до Новы, в ужасе уставился на пирамиду из камней. «Не может быть!» — пробормотал он. «Нам точно нужно туда лезть!» Но Нова уже двинулась вперед. Она зажала фонарь между зубами и пыталась не обращать внимания на боль, когда острые камни впивались в колени и ладони. Эдисон сидел на самом верху и смотрел на них сверху вниз. «Альпинисты из людей так себе!» — пробубнил он, но это прозвучало дружелюбно. 3-4 ловких прыжка, и он приземлился на другой стороне насыпи. Нова осторожно последовала за ним. Напротив, Генри соскользнул с горы на штанах, вызвав небольшую лавину камней. Глина под ногами была мокрой и грязной. Новый проход оказался на удивление широким, а посередине протекал тонкий ручеек. Вовсе не такой представляла себе Нова реку Тайберн. «Ты уверена, что Фергус и его люди сунутся сюда?» — спросил Генри, вытирая руки от джинсы. «Это единственный подземный путь на север», — уверенно произнесла Нова, хотя особой уверенности не чувствовала. «Они точно идут по этому пути», — сказал Эдисон и указал лапой на точку на земле. Нова подошла ближе и разглядела маленький кусочек пера в серую и черную полоску. Такие перья были у перьеносцев. Может быть, их потеряла кошка по дороге в город, или они опоздали, и Фергус уже миновал это место. Нова протерла глаза. «Нам следовало быть осторожнее. Все эти предупреждения... Кто-то раньше нас узнал, что Руби и Рик в опасности, а мы за ними не досмотрели». Она глубоко вздохнула, пытаясь не обращать внимания на тяжелое, тупое чувство в животе. «Тише!» — сказал Генри. Нова прислушалась, и Эдисон навострил уши. К плеску воды добавился новый звук — далекие голоса. «Я чую их запах!» — прошептал Генри. «Лосось и песочное печенье». «Ушная сера и вонючий мех!» — мрачно добавил Эдисон. «Я могу только надеяться, что вы внимательно слушали на уроках мистера Марлу. Переносцы — опасные противники. Говорят, их защищает темная магия перьев». Они спрятались рядом с кучей щебня. Нова опустилась на колени на влажную землю. Что сказал Эдисон? Ей никогда не приходилось сражаться с кошками, разве что в классе мистера Марло. Кроме того, их было всего трое, а Фергус шел в сопровождении более чем 10 переносцев, один сильнее другого. Даже если им удалось срезать путь, и они вот-вот встретят шотландских кошек, как им победить их в борьбе? Через несколько минут ее ушей достигли отчетливые голоса. Дыша как можно тише, Нова прижалась спиной к сырой холодной стене. «Если так пойдет и дальше, мы окажемся в порту не раньше, чем через несколько недель. Мы запрем это недоразумение в каюте, чтобы они, наконец, научились выполнять приказы. «Быстрее, я сказал!» Это был раскатистый голос короля Фергуса. Нова сжала кулаки. Ей хотелось выскочить из укрытия и встать на пути вражеских кошек. Но она чувствовала теплое тело Эдисона, плотно прижавшегося к ее ноге. Он словно говорил: «Сохраняй спокойствие». «Мы делаем все, что в наших силах, Ваше Величество», — произнес другой голос. «Котята сопротивляются изо всех сил. Нелегко их тащить». «Вы бездельники и лентяи! Сколько времени прошло, прежде чем вам удалось их похитить?» «Я столько дней просидел при дворе этой так называемой королевы и вынужден был терпеть ее разговоры о мире и дружбе среди кошек. И не только это. Королевский двор, на котором околачиваются люди. Вот мерзость! Как возмутительно! Как отвратительно! Так что... «Если вы не хотите, чтобы я швырнул вас в волны Ирландского моря, поторопитесь! Вы меня поняли?» Король Фергус говорил так громко, что Нова чувствовала, что он в любой момент появится рядом с ней. Она уловила запах лосося и напрягла все мышцы. Генри коротко сжал ее ладонь. Эдисон глубоко вздохнул. «Сейчас!» — закричал кот. Нова опустила руку, которая прикрывала луч фонарика, и прыгнула вперед. Она приземлилась всего в нескольких дюймах от озадаченного лица короля Фергуса. Он остановился так внезапно, что несколько переносцев за его спиной не успели затормозить и натолкнулись друг на друга. Эдисон воспользовался суматохой, взобрался на вершину пирамиды из камней и бросился на двух переносцев позади короля Фергуса. Генри одним прыжком оказался рядом с Новой. Нова знала, что нужно как можно скорее найти котят, пока одна из кошек Фергуса не убежала вместе с ними. Она выставила ногу вперед, как учил мистер Марло. Направо, еще шаг, налево. Здесь стояла следующая кошка. Кошки были слишком напуганы и удивлены, чтобы сопротивляться. По-видимому, переносцам еще ни разу не доводилось иметь дело с человеческими противниками. Эдисон уже вступил в ожесточенную борьбу с одним из шотландских котов. Краем глаза Нова увидела, как они покатились по полу. Время от времени сверкал зуб или поднималась лапа, после чего все терялось в шерсти противника. Наконец Фергус пришел в себя и крикнул: «Атаковать! Все вместе! Сюда!» Он встал перед Генри и распушил свой мех так, что стал похож на большой мяч. Четверо переносцев пришли ему на помощь. Они двинулись вперед, низко сгорбившись и наклонив головы. Каждый мускул их тела был напряжен и готов к прыжку. Нова не могла развернуться и помочь Генри. Она должна была найти котят. Она отмахивалась ногами во все стороны, удерживая кошек на расстоянии. Переносцы умело уворачивались от ее ударов. «Где Руби и Рик?» Вот уже и последние две шотландские кошки. Тут она догадалась, что задумали переносцы, и от ужаса у нее закружилась голова. Кошки подняли головы и посмотрели на нее враждебными желтыми глазами. Маленькие котята свисали у них из пасти и не шевелились.